Роковое сообщение. Роб проспал в течение добрых 6 часов без сновидений. Ко времени, когда он наконец сбежал со встречи, он бодрствовал в течение 2 суток и был занят большую часть этого времени. Научная конференция не закончилась, и военная тоже до сих пор продолжалась, когда он уехал. Никто не обратил на него внимания, когда он исчез. Он тяжело зевал, пока распаривал тело, чтобы проснуться под горячим душем. Затем с силой растерся полотенцем, предварительно облившись холодной водой. Когда он вышел, то чувствовал себя вполне довольным, что кто-то, а не он, должно быть озабочен вторжением и разрушением планеты. Возможно, так как в ситуации до сих пор имелись непонятные нюансы. Да, действительно, был корабль. И чужаки. Но реальность галактической войны до сих пор не осознавалась. Идея слишком абстрактная. Для ее восприятия нужно время. Возможно, что-то уже решили в то время, пока он спал. Надя обещала оставаться в курсе событий и сообщить ему все. Он сел на край кровати и набрал номер информационной службы, чтобы определить ее место пребывания. Как и всем другим членам любого из 2 комитетов, ей не было позволено покидать Пентагон. Роберт был размещен в секции квартир для неженатого офицерского состава, а Надя остановилась в служебном крыле для медсестер клиники экстренной помощи. Она подняла трубку после 2-го гудка. «Доброе утро», — сказал он. «Не будете ли вы так любезно присоединиться ко мне за завтраком?» «Великолепная идея, полковник Хейвард. Роб, если вы не возражаете». «Конечно, Роб. Где мы встретимся?» «В кафетерии номер 6. Я мог бы объяснить вам, как туда добраться, но вы наверняка потеряетесь. Это все-таки Пентагон. Попросите гида для себя». «Я буду ждать вас там через 15 минут, окей?» «Согласна». Роб с благодарностью пил черный кофе, когда прибыла Надя. Он пододвинул к ней 2-ю чашку, и она признательно кивнула, когда села на стол напротив нее. Ее кожа побледнела, и под глазами темнели синяки. «Вы вовсе не ложились?» – спросил он. «Нет, нужно было слишком многое сделать. Я работала над языком оинов и добилась значительного прогресса. Расшифровка фонограммы их трансляции и одновременный перевод Хесбю очень сильно помогли. Этот кофе прекрасно восстанавливает силы. Хотите что-нибудь съесть, если это займет немного времени? Я восхищен тем, что вы можете что-то понять в этих хлюпающих звуках. И разве Хесби не говорил, что язык очень труден?» «Он говорил, но он был неправ. Язык такой же простой и прекрасно организованный, как эсперанто. Достаточно однажды схватить основные принципы, и дело только за решением словарного запаса». Роб нахмурил брови в задумчивости. «Тогда, значит, Хесбю солгал вам? Не исключено. Или это может быть вопросом культуры? Неприлично говорить о языке женщинам или чужим. Что точно нельзя сказать с уверенностью. Мы слишком мало знаем об этих созданиях. Но мы должны узнать больше и как можно быстрее. Выяснилось, что несколько космолетов его народа на пути сюда. После продолжительной борьбы мнений было разрешено Хесби вступить в контакт с его народом. Они ответили и выслали корабль с вышестоящими офицерами. Он определенно всего лишь пилот. Очищен национальный аэропорт Вашингтона, и они должны скоро приземлиться. Мне хотелось бы посмотреть на это». «Вы увидите, они установили телекамеры для прямой трансляции сюда. А сейчас я хочу поскорее съесть этот завтрак». Они были настолько голодны, что с волчьим аппетитом проглотили свиной бекон и яичницу-болтунью с вкраплениями перца. Роб не мог вспомнить, когда он ел в последний раз. Он налил себе еще 1 чашку кофе для логического завершения завтрака. Затем откинулся назад и глубоко вздохнул. «Все, что нам сказал Хесби, может быть неправдой», — сказала Надя. Роб снова вздохнул, на этот раз с некоторым удовольствием. «Я знаю, я думал о том же самом. Конечно, это также может быть неправдой, но у нас нет способа его проверить. Без помощи медиума бесполезно вести беседу с мертвым Блеттером. Позволь мне быть адвокатом дьявола, так как я подняла этот вопрос. К чему лгать Хесби? А почему он должен говорить нам правду? Мы не можем быть уверены в том или в другом. Каждый из нас натренирован для отыскания скрытых фактов, которые могут открыть глубинный смысл чего-то. Не имеет значения, где они будут обнаружены. Сложить вместе, на первый взгляд, не связанные кусочки информации, чтобы раскрыть великую правду. Возможно, поэтому мы оба сейчас беспокоимся. Давай-ка окинем пристальным взглядом то, что нам известно, не принимая во внимание то, что нам было сказано. Это беспокоит и меня. Как ты сказал, давай проверим достоверные факты. Факт первый, сказала Надя, подняв указательный палец. Корабль из космоса пропахал борозду в Центральном парке. В этом не может быть сомнений. Факт второй. Он содержал представителей двух различных групп чужаков. Некоторые мертвые, некоторые живые. Один из них вооружен. Другой, по-видимому, является пленником. Это факты. Физические факты. Ни одно слово, произнесенное Хесби, не может быть правдой или ложью. Мне хотелось бы иметь больше этих фактов. Мне хотелось бы знать, почему корабль приземлился там, где приземлился. Мне хотелось бы знать, почему он опустился на Землю вообще. Мне хотелось бы знать, кто управлял полетом корабля. «На это достаточно легко ответить», — сказал Роб. «Блеттеры были в контрольной...» Его слова затихали по мере того, как глаза расширялись. Затем он улыбнулся, глядя на Надю. «Ты обладаешь очень хитрым и скверным, грязным и подозрительным складом ума агента секретной службы. А разве у тебя другой склад ума?» «Конечно, такой же. Вот почему все эти вещи беспокоят также и меня. Что-то здесь неправильно. Два Блеттера могли быть мертвы, когда корабль приземлился. Хесби мог управлять кораблем, совершить на нем посадку, притащить их в рубку, а затем открыть люк. Ко времени, когда я вполз на корабль, он мог спокойно пройти на корму и приковать себя цепями. Но вы подверглись атаке третьего Блеттера. Да, и кое-что в этом беспокоит меня с тех пор. Ты видела записку Грута? Так почему же оружие этого существа взорвалось? Скажи мне. Я скажу. Ты была на анатомической лекции. Порции мозга Блеттера, не только нервная система существа, протянулись в конечности, в ноги и в руки. Ты знаешь что-нибудь о микроэлектронике? Почти ничего, призналась она. Ну а я знаю. И я знаю, что при настоящем состоянии нашей технологии, уже не говоря о технологии, настолько обогнавшей нашу, как технология чужаков, в оружие могут быть встроены цепи, которые определенным образом реагируют на нервные цепи существа, держащего это оружие. Чужак мог быть без сознания, когда я открыл дверь. Цепь, вмонтированная в оружие, могла замкнуться, и оружие выстрелило, одновременно швырнув Блеттера на нас. У нас не было выбора. Мы выстрелили в ответ, как можно было легко предугадать. Миссия была закончена, и оружие взорвалось, чтобы уничтожить оружие стороннего контроля. «Это очень притянутая за уши теория», — сказала Надя серьезно. «Нет, не совсем. И это не притянуто за уши относительно всего вместе взятого. И разве не может эта теория объяснить, как Хесби проделал все это?» «Вполне может. И если мы примем эту теорию, останется вопрос, к чему вся эта шарада?» «Ответ слишком очевиден. Для того, чтобы мы объявили войну Блеттерам, хотим мы этого или нет. Нам были предъявлены доказательства, которые ничего не доказывают. Что ты имеешь в виду?» Голос ее становился хриплым по мере того, как она говорила. «Ты имеешь в виду, что мы, возможно, выберем сторону в галактической войне, воспользовавшись утверждением единственного существа? И это утверждение может оказаться ложным». правильно, и не следует говорить «возможно». Все выглядит так, что мы будем вовлечены, и мне это не нравится. Я хочу слышать какие-нибудь доказательства другой стороны до того, как мы сделаем решающий шаг, который может привести к разрушению нашего мира. Я тоже хотелось бы услышать. Но что мы можем сделать? Роб улыбнулся. Слетать в космос и спросить их? Навряд ли. Тогда следующий шаг – это довести наши подозрения до нашего начальства. До тех пор, пока есть какая-нибудь другая возможность, власти должны быть чрезвычайно осторожны относительно любых решений, которые могут сделать. «Смотрите!» – закричал кто-то. «Смотрите! Там!» Ни Роб, ни Надя не присоединились к стремительному движению толпы у телевизора. Они могли видеть все достаточно ясно со своего места. Роб испытал чувство благоговения, глядя на космический корабль в центре экрана. Точно такое же чувство он испытывал во время прелунения Аполлона. Точно это не было затаскано в научно-фантастических фильмах, поэтому реальность казалась тривиальной. Темное пятнышко падало с неба, наливаясь и увеличиваясь в размерах. Затем замерло в воздухе и медленно опустило последние несколько футов на Землю. «Не совсем удачное время, чтобы консультировать власти о чем-либо», — сказала Надя. «Согласен. Но, по крайней мере, мы должны все это записать. Я собираюсь послать срочное сообщение через мой департамент, рекомендовав, чтобы это шло сразу же наверх. Дай мне копию. Я собираюсь ее сообщить моему народу через Политбюро. У меня есть сомнение, что кто-нибудь обратит на нее внимание, но, по крайней мере, она будет там в виде записки. Затем, каким должен быть наш следующий шаг? Отдохни немного. Этим ты займешься прямо сейчас. Я собираюсь попытаться пробить себе дорогу на встречу с посланником Уэнов, как только встреча начнется. Наш друг Хесби окажется лишним. Независимо от того, понравится ему это или нет, я собираюсь посмотреть, что ты получила его в свое распоряжение для изучения языка. Мы нуждаемся в сведениях. Знаниях языка станет первым шагом в отыскании большей информации о наших новых союзниках. Я согласна. Свяжись со мной, когда ты будешь готов. Сон поможет мне прочистить мозги, так как я намереваюсь продолжать изучение языков воинов. Я верю в это, а сейчас отправляйся отдыхать. Большинство военных и весь Госдепартамент хотели присутствовать на официальной встрече с представителями чужаков. Робу пришлось дернуть за все нити, которые он мог достать, чтобы попасть в самый последний ряд маленькой аудитории. Этого было достаточно. Он хотел видеть, но считал необязательным быть видимым самому. У присутствовавших вырвался шепот предчувствия, когда три чужака вошли в зал и заняли места на возвышении. Их тела были завернуты в почти одинаковые отрезы темной ткани, в отличие от Хесби, который был обнаженным. Раздет его пленителями? Еще одна загадка, требующая ответа. Неметаллические ноги, подобные тем, которые были у Хесби. Но у одного из них была металлическая кисть. У другого целая рука представляла собой металлический протез. Только у одного говорящего, казалось, не было искусственных членов. Еще целый ряд вопросов. Госсекретарь произнес краткое приветствие. Он, должно быть, разговаривал с ними по дороге из аэропорта. Затем представил лидера делегации. Уэрро, чей ранг примерно эквивалентен адмиральскому. Последовали короткие хлопки аплодисментов, когда чужак поднялся и взглянул на их лица. Кстати, его английский был намного лучше, чем у Хесби, почти совершенен. «Люди Земли, я приветствую вас. Я сожалею только, что эта первая встреча между нашими расами происходит в такой несчастливый момент. В течение многих лет мы были знакомы с вашим существованием. Мы изучили ваши языки с помощью радиопередач и находились в благоговении и восхищении от вашей жизнеспособности и разнообразия. Наша раса древняя и однородная, но в этом нет причины того, что мы никогда не контактировали с вами. Скорее всего, это происходило из-за нашего кодекса чести. В нашей древней битве с силами Блеттеров мы пришли к пониманию, что любая попытка из хороших или плохих побуждений навязать волю одной культуры другой культуре является изначальным злом. Мы наблюдали за вами, но не вступали в контакт, желая вам только добра, и не хотели оказывать давление на вас. Сейчас все изменилось. Бесконечная галактическая война двинулась в вашем направлении. Наши враги с незапамятных времен, в их извечной ненависти ко всему разумному, выделили некоторую часть из своей армады, чтобы послать ее сюда для вашего уничтожения. Моя болезненная обязанность – проинформировать вас, что мы не можем противостоять их курсу и не способны заставить их силы повернуть. Мы можем только предупредить вас о будущем и предложить вам военную помощь и советы, если вы пожелаете этого». Уэрра поколебался, взглянул на переполненный людьми зал. Он издал тихий звук, почти человеческий вздох. «Сейчас моя самая неблагодарная обязанность – открыть наши последние секретные сведения. Враг собрался с силами. Один из самых больших военных кораблей, крепость размером с маленький астероид, находится на курсе к вашей планете. Мы знаем из прошлых экспериментов, что является их несомненными планами – приземлиться и уничтожить всю вашу расу. Им не нужна разоренная планета, только полное уничтожение врага». Он ожидал, склонив голову, до тех пор, пока взволнованные голоса не умолкли и не воцарилась тишина. Когда он заговорил вновь, его холодный голос был хриплым. «Захватчики сейчас примерно в 3 неделях пути отсюда. Их прибытие ожидается примерно через 21 день по вашему счислению. Если ничего не будет сделано, чтобы предотвратить их прибытие, это будет означать гибель всей вашей цивилизации. Как только они приземлятся, вы будете уничтожены».